Глава 23. Похоже, фракция ревизоров все же решила нарушить старинные договоренности между всеми фракциями и перестать придерживаться нейтралитета. Несмотря на произошедшее с одним из толпов, их лидер оставался довольно спокойный и собран. «Мы все еще можем закрыть глаза на произошедшее, если вы отдадите нам Хиро и покинете это место в кратчайшие сроки. Только в таком случае есть возможность закрыть глаза на то, как вы поступили с одним из толпов. Меня всегда забавляет, когда преступники пытаются выдвигать мне условия или ультиматумы», вздохнул судья, делая шаг в сторону собеседника. «Но еще больше раздражает безграничная вера в свои собственные силы тех, кто во время войны и носу со своей родной планеты не показывал, боясь оказаться в самом эпицентре развернувшихся тогда событий. Откуда исходил этот страх? Боязнь умереть, лишиться своего статуса или показать всей галактике, что всеми почитаемые столпы далеки от того уровня, который им приписывают?» Последнее было откровенно лишним. Откровенно, спокойно парировал лидер столпов, также медленно начиная движение в сторону судьи. «Возможно, не буду отрицать, в наших рядах произошли некоторые существенные изменения, и не все из семерки смогли сохранить свои силы на их пике, но ко мне это никакого отношения не имеет, и уж кому как не вам не знать об этом. В вашей мощи и могуществе сомневаться не приходится». Судья незаметно для всех остальных подмигнул Хиро, но тот совершенно не понял, к чему это, пока не услышал продолжения. «Вы несколько десятков, если не сотню тысячелетий, правили всей галактикой в качестве предыдущего владыки. Вы, как и всегда, своего не упустите», — зло сверкнули глаза лидера столпов. «Могли же обойтись без раскрытия моей личности. Понимаю, что вы сделали это специально ради этого юнца, у которого еще молоко на губах не обсохло и которому еще очень многого недостает для того, чтобы стать настоящим лидером, за которым не стыдно будет следовать остальным. Тем не менее, такой жест с вашей стороны еще сильнее убеждает меня в том, что фракция ревизоров прекратила свой нейтралитет и четко обозначила свою позицию». «Так и есть», — совершенно спокойно ответил судья, глядя в глаза бывшему владыке. Хиро все еще пытался осмыслить этот момент, ведь он своими глазами видел, как тот должен был погибнуть, да и выглядел он, мягко скажем, совершенно иначе. «Прибывшие незваные гости из другой галактики объявили нам войну, а также дали немного времени на подготовку к ней. Неизвестно, когда именно они решат начать вторжение. По нашим расчетам, это займет максимум 10 лет, но одно можно сказать точно. С тем, как сейчас обстоят дела в галактике, мы не справимся. Необходимо полностью исправить и перестроить не только межвидовые, фракционные и расовые отношения, но также исплотить всех вместе и заняться подготовкой к встрече с врагом. Если они настолько могущественны, почему тогда дали столько времени на подготовку? Наверняка лидер столпов знал о готовящемся вторжении даже больше, чем осведомлен командир в этом вопросе, но все равно решил подыграть и задать несколько вопросов. И каким образом это относится к этому желторотому юнцу? Последние слова были направлены в адрес Хиро. Стоит отметить лидеров темных гильдий. Они выглядели спокойными, лишь немногим выдавая небольшое волнение. К ним также должна была поступать вся информация о происходящем в галактике, поэтому это неудивительно. Можно сказать, что из всех собравшихся здесь именно командир со своей командой наименее информирован. Что уж поделать, его информационная сеть состоит лишь из одного магазина, а его влияние не распространяется на большую часть галактики. «Потому что могут следить за нами с помощью системы». Спустя некоторое томительное время ожидания, за которое все присутствующие даже пошевелиться боялись, ответил судья. «К сожалению, с этим поделать мы ничего не можем. Система появилась в нашей галактике несколько миллионов лет назад, и с того момента началось развитие всех рас, планет и отдельных индивидуумов. Не буду отрицать, что и сам обзавелся ею примерно в то время и уже совсем скоро создал и встал во главе фракции ревизоров, избрав путь сторонних наблюдателей и блюстителей порядка. Было проведено огромное количество различных исследований и расследований, но о происхождении системы так и не удалось ничего узнать. Лишь недавно появилась информация, и произошло это на Земле, на той планете, где Хиро проходил игру и куда нагрянули наши враги с предупреждением. «В любом случае, все это ничего не меняет. Отдай нам Хиро, судья, и мы дальше скроемся на своей планете и не станем вмешиваться в происходящее в галактике до самого вторжения», – тяжело вздохнул лидер столпов. «В противном случае, ты сам понимаешь, что я не отступлю». «Не отступишь?» Судья резко стал максимально серьезным и сосредоточенным, а радужка его глаза изменилась на желтоватую. Если присмотреться, можно было заметить небольшие искорки вокруг его тела, желтые, едва заметные, но от которых исходит просто колоссальная энергия. «В прошлый раз с тобой расправился нынешний владыка. Я не вмешивался в происходящее, лишь следил, чтобы процесс передачи статуса проходил честно. Сейчас же меня такие ограничения совершенно не сковывают. Да и признаться честно, мне уже давно хотелось помериться силами с кем-то уровня владыки. Хотя, откровенно говоря, одностороннее избиение честным спаррингом назвать будет сложно». «Ты переходишь все границы». Лидер столпов еще больше увеличился в размерах, хотя, казалось бы, куда еще. Все его ранее сморщенное старческое тело резко помолодело, стало упругим и на всеобщее обозрение играло мощными, перевитыми, как жгутами, мышцами. «Я пытался быть вежливым до самого последнего момента, но больше такого отношения к себе не потерплю. С сегодняшнего дня в галактике образуется новый мировой порядок, во главе которого будет находиться Арес. В отличие от бездарного прошлого владыки, сместившего меня с этой должности, он будет куда более достойным претендентом на это звание. В его стальных тисках никто не посмеет и пискнуть, и совсем скоро вся галактика подчинится нашей фракции». «Сомневаюсь», — хмыкнул судья. «Трудно это будет сделать, находясь в самой защищенной темнице нашей фракции. Боюсь, даже Хиро со своим отцом в лучшие годы не смогли бы ее не только обнаружить, но и проникнуть вовнутрь. А нынешние претендующие на власть балакососы, уж простите за такие слова, даже рядом не стояли с их уровнем. Соответственно, как только вы туда попадете, спасти вас не сможет никто. За все время существования темницы было приговорено 743 существа. Все они обладали выдающейся мощью и возможностью, но не смогли ничего противопоставить нашей фракции. И самое главное, никто из них не смог сбежать, а попыток было бесчисленное количество. «Всем оставаться на своих местах. Любое движение будет расцениваться как попытка сопротивления и будет отдан приказ нашим флагманам открыть огонь на поражение». Будто из ниоткуда над головами появился небольшой космический корабль, явно последней и самой современной модели. Голос транслировался с него. «Перед вами находится Межгалактический Совет. Если вы не хотите развязать в галактике полномасштабную войну, просьба соблюдать спокойствие и не провоцировать на никому ненужные действия. Вам все понятно?» Судья смотрел не просто на корабль, а куда-то в одну точку на нем, будто спокойно мог увидеть находящееся там существо. Хотя, скорее всего, так и есть. Пауза потихоньку начинала затягиваться, напряжение вокруг нарастать, но никто не шевелился и ожидал продолжения. Кивок от лидера ревизоров наконец-то немного растопил лед в образовавшихся отношениях между столькими существами. «Надеюсь, вы понимаете, товарищ судья, что прошлые мои предупреждения были вынужденной мерой, дабы в кратчайшие сроки разобраться с конфликтом и свести ненужные жертвы к минимуму». Спустя несколько мгновений донесся уже чуть более спокойный голос с корабля. «Оставайтесь на своих местах, я сейчас спущусь к вам». Долго ждать не пришлось. Не прошло и минуты, как из приземлившегося на землю корабля вышло несколько гуманоидных существ и направились к явно напряженной кучке людей и не совсем людей. «Кто бы мог подумать, что нам вновь придется встретиться при таких обстоятельствах, Хиро? Так же вроде ты сейчас себя называешь, верно?» Командир прекрасно знал того, кто стоял перед ним. Пусть ему приходилось крайне редко, мало и с высокой неохотой общаться с представителями совета в прошлом, но не знать лидера этого самого совета в лицо он точно не мог. Надеюсь, что наше появление здесь было весьма своевременным, учитывая то, к чему здесь все шло. Вы уж на нас не сердитесь, но мы наблюдали за происходящим почти с самого начала и осведомлены обо всем. «Давно не виделись, Оруэллс». Несмотря на всю абсурдность ситуации, командир старательно сохранял спокойное выражение лица, хотя внутри него бушевал самый настоящий вулкан эмоций. «Не могу не согласиться, что собирался встретиться с главой совета при совсем других обстоятельствах. Насколько я помню, до собрания еще осталось несколько дней. Так по какой же причине глава совета искал встречи со мной заранее?» «Причин достаточно много, и многие из них требуют тщательного и весьма детального обсуждения», — подмигнул командир Оруэллс, после чего повернулся к лидеру столповой судье, все еще находящихся в боевой готовности и способных в любое мгновение сорваться и начать ожесточенную битву. «Надеюсь, что вы оба понимаете последствия своих действий. Данная планета последние 200 лет находится под юрисдикцией Совета, и любые сражения на ней будут расцениваться как вызов нашей власти». «Мы просто хотим забрать этого юнца», — сухо проскрипел лидер столпов, «после чего покинем территорию Совета и вернемся к себе. Все довольно просто». «Как сказать?» — резко стал серьезным Оруэллс, и не просто серьезным, а довольно злым и раздраженным. «Этого мы позволить не можем. В ближайшее время между Хиро, Аресом и судьей будет проходить собрание под патронажем совета. В обязательном порядке должны присутствовать все стороны конфликта, а те, кто откажется или проигнорирует собрание, будет официально объявлен врагом всего Совета, а также будет включен в черный список всех планет ему принадлежащих. Он и все те, кто находятся под его управлением. Начнется стадия холодной войны, от которой до кровопролитной всего один такой малюсенький шажок. И мне бы очень не хотелось, чтобы этот самый шажок сейчас произошел на моих глазах». «Можно дальше не продолжать», — зло буркнул лидер столпов, накидывая на свое уменьшающееся тело балахон. «На этот раз этому молокососу повезло, что за него решили заступиться все крупнейшие силы нашей галактики. В следующий раз рядом с ним таких нянек не будет. На этом мы прощаемся». «Нет», — сухо произнес судья, продолжая весь источать колоссальное количество различной энергии. «Я вроде ранее довольно ясно выразился, что фракция ревизоров предъявляет официальные претензии лидеру столпов фракции Владыки, а также его соратникам о нарушении множественных пунктов договора и нападении на лидера фракции конкурента. Вы будете доставлены в нашу штаб-квартиру, после чего, на основании проведения тщательного и детального просмотра всех совершенных преступлений, будет вынесен приговор. Это официальное предписание фракции ревизоров, о котором я вас уведомляю. Любые попытки сопротивления будут расцениваться как нападение со всеми вытекающими согласно пунктам договора последствиями. В последний раз прошу вас просто сдаться и проследовать за мной, иначе... «Мы же оба понимаем, что я не могу этого сделать», — устало вздохнул глава столпов, вновь скидывая свой балахон. Он и его спутники быстро вернули себе форму бодибилдеров, а двое прибывших с судьей ревизора стали позади него, явно ожидая дальнейших указаний. «Кто вообще в здравом уме согласился бы на такое?» «Оруэлл, смогу попросить об одолжении?» Судья повернулся к главе совета, на что тот заинтересованно наклонил голову и кивнул. «Вполне возможно, что в ближайшее время эта планета может серьезно пострадать, но я гарантирую, что моя фракция покроет все расходы на восстановление. Точнее, их покроет фракция Владыки, но это уже совсем другая история». «Конечно, об этом можешь не беспокоиться», — улыбнулся глава совета. «Большинство местных жителей проживает довольно глубоко под землей, а те, кто находится на поверхности, наверняка очень быстро найдут себе место очень далеко отсюда. Мне же как раз необходимо немного переговорить с Хиро с глазу на глаз». «Принято». Вспышка и сражение между судьей и лидером столпов началось. Двое ревизоров в то же самое время взяли на себя оставшихся и, судя по разворачивающейся битве, держались не просто с ними на равных, а доминировали. Тем не менее, битва обещала быть крайне серьезной. «Вижу и тираны с тобой. Оруэллс крайне непростое существо. Его внешность очень схожа с человеческой, телосложение, походка, да и многое другое. И одновременно с этим имеет просто колоссальное различие. Все его тело покрывает постоянно переливающаяся по телу чешуя, ни на мгновение не останавливающая своего движения. Поговаривают, что она настолько прочная, что может выдержать прямое попадание оружия пятого ранга. Со стороны может показаться, что такое существо будет одним из сильнейших. И это на самом деле так. Глава совета по силе находится примерно на уровне верховных старейшин, но помимо этого также обладает еще и высокотехнологичным преимуществом во многих отраслях. Вот только есть у него одно слабое место – его чешуйки. Точнее, просвет среди них. Они не просто так находятся постоянно чуть ли не в хаотичном движении, пусть и небольшая, но у них есть существенная брешь. Если противник ее найдет и проткнет своим оружием, представители расы досмудианцев погибнут. Сражаться могут, имея почти идеальную защиту, но редко выступают в качестве бойцов, зная о своей слабой стороне. Как раз хотелось бы обсудить и с ними кое-что, пока собрание официально не началось. В нашей галактике сейчас происходит настолько много различных событий, что уследить за ними становится все сложнее и сложнее. Мгновение, и всю довольно внушительную группу существ, включая лидеров темных гильдий, переместила на несколько километров в сторону от эпицентра сражения судьи и бывшего владыки. Провернуть такое мог только Оруэллс. «Так намного лучше. Не хотелось бы пытаться перекричать друг друга в таком гамме или же неожиданно попасть под якобы случайную атаку со стороны лидера столпов», — хмыкнул глава совета. «Думаю, здесь нам явно не помешают немного поговорить. Не против отойти и обсудить все тет-а-тет?» «Не думаю, что у меня особо есть выбор». Командир большую часть времени находился в роли стороннего наблюдателя, почти не вмешиваясь в диалог, и сейчас ему хотелось немного выговориться, а заодно и выудить как можно больше информации. Слишком уж быстро вокруг меня завертелись различные события. «Арес спешит, так как твой отец начал действовать и уже собрал довольно внушительное количество верных подданных вокруг себя». Резко обернулся Оруэллс и пристально посмотрел в глаза Хиро. «Если раньше ты явно превосходил его в этом вопросе, то сейчас уже находишься позади. Советую известно о вашем разговоре и можешь даже не спрашивать меня откуда. понимаю. Тебе очень хочется поверить в его слова и вновь стоять с ним плечом к плечу, но... А ты точно уверен, что он не захочет закончить начатое с твоей дочкой?» Командир весь напрягся и очень пристально посмотрел в глаза собеседнику.